Луи Бусинар. Приключения в стране тигров. Глава 1. Детские слезы. Переводчик. Жертва людоеда. Подвиги старого тигра. 50 человек в полгода. Неожиданный мститель. Фрике. Парижский гамин. Послание. Закладная под тигровую шкуру. Тигр, который любит человека, есть. Не судите по наружности. На охоте. След. По джунглям. Под высокими деревьями. Поляна. Человеческие останки. Мясной склад людоеда. Не плачь. Ну не плачь же. Лучше расскажи мне, что с тобой стряслось. Может быть, найдется для тебя утешение. Как жаль, что здесь нет ни одного базара игрушек. А то бы я купил тебе барабан, либо рожок, либо бельбоки. И вмиг бы успокоил. Ребенок не понял слов, но почувствовал всю ласковость тона, которыми они были сказаны. Он серьезным видом поднял на иностранца свои черные глаза и продолжал лить слезы, без слов, без рыданий, даже без вздохов. По этим безмолвным слезам иностранец догадался, что горе у ребенка не детское, а настоящее, большое серьезное горе. «Слушай», — продолжал он, — «так нельзя. Кричи, ори, катайся по земле или что-нибудь в этом роде. Но только не плачь такими тихими слезами. Никогда ничего подобного не видел. Ты плачешь, как мужчина. От этого меня всего переворачивает. Впрочем, я и сам не так уж давно ношу усы. И не забыл, что у ребенка иногда может быть и серьезное. О, очень серьезное горе. Ну а вы прочие, не может ли кто-нибудь из вас поговорить со мной по-французски? Или хотя бы по-английски? По-английски я еще с грехом пополам могу, а уж по-здешнему не взыщите. Не успел выучиться. Только что приехал в Бирму из Парижа. Не ближний свет. Я могу. Раздался голос из толпы человек 20 мужчин, женщин и детей. Мальчик плачет действительно от большого горя. С ним случилась ужасная беда. К путешественнику подошел высокий индус, бронзовый, как дверь пагоды, и тощий, как факир. Голову украшала громадная белая чалма. Он отдал честь по-военному и прибавил: «Здравствуйте, сударь!» «Здравствуйте, друг! Вы говорите по-французски и притом хорошо. Где вы научились? Ведь здесь берега Иравади, в глубине независимой Бирмы. Я индус, французский гражданин, из Пондишери. Я служил при губернаторе. Умею обращаться с оружием, знаю кухню. Охотно готов служить вам. Французов люблю, а англичан ненавижу. Что же ты здесь делаешь, прости за нескромность? Так себе, гуляю. Ну, это не бог весть, какое занятие. Если у тебя нет в виду ничего другого, то отправляйся со мной. Я пробираюсь в Мандалай, а может быть и дальше. Ты будешь моим переводчиком. Вознаграждением останешься доволен. За это я ручаюсь. Согласен? С удовольствием, сударь. Я очень рад. Превосходно. Приступай же к обязанностям и объясни мне, почему плачет этот мальчик. Ах, сударь, это такая грустная история. Яса был один сын у матери, которая души в нем не чаяла. Ему жилось хорошо. Но 2 дня тому назад несчастную женщину подстерег у фонтана людоед, утащил и съел. Яса остался сиротой и плачет. Вот и все. «Бедный ребенок», — сказал иностранец со слезами на глазах. «А что это за людоед? Кто он такой?» «Это старый тигр, отведавший человеческого мяса и не желающий больше никакого другого. Я знавал крокодилов с такими же пристрастиями, но это довело их до беды. Продолжай». За полгода людоед съел 50 человек. По 2 в неделю, у него хороший аппетит. Но неужели здесь не нашлось ни одного храбреца, чтобы пробить ему шкуру? Какие же вы все трусы! Позволять с собой так обращаться! Здесь редко кто решится помериться силами с тигром. Да? Покажите мне вашего людоеда. Сведите меня с ним, и я берусь с ним расправиться. Индус встрепенулся. В глазах его загорелся огонь. Он обратился к толпе по-бирмански. Это француз. Он убьет людоеда. В ответ послышались недоверчивые возгласы и иронический смех. Молодой человек искоса поглядел на толпу. «Скоты!» – пробормотал он с презрением. «Дают себя есть, как телята, и смеются над теми, кто хочет избавить их от такого бича. По мне, пусть вас поедает тигр, раз вам это так нравится. Не для вас, а для себя и для этого ребенка я примусь за дело и сделаю его. Вот увидите, дураки. Мать этого мальчика будет отомщена». Туземцы, конечно, не поняли слов молодого человека и продолжали смеяться. «Смейтесь, дураки, смейтесь. Посмотрим, что вы скажете завтра, когда тигр будет убит. А что он будет убит, за это ручаюсь я, Фрике, парижский гомен и путешественник. Он взял ребенка за руку и сказал: «Пойдем со мной, маленький мужчина. Мы сделаем дело вдвоем». Ребенок понял только фразу, сказанную индусом. Он убьет людоеда. Слезы его разом высохли. В глубине черных зрачков загорелся огонек. Он не спускал глаз незнакомца, в котором неожиданно обрел мстителя за мать. Парижанин растолкал толпу и, провожаемый ироническими взглядами, прошел со своим новым спутником в хижину, где двое негров охраняли его вещи. Он торопливо набросал карандашом несколько строк на листке белой бумаги, завернул в непромокаемый конверт и отдал одному из них, приказав: «Отнеси это, месье Андре, и возвращайся к завтрашнему дню обратно». В записке было несколько слов: «Месье Андре, я нашел живность, нанял переводчика, выследил человеколюбивого тигра, который любит человека есть, как выражался покойный господин Гань. Через 2 дня явлюсь к вам с продовольствием, с толмачом и со шкурой людоеда. Думаю, что вы останетесь довольны вашим мальчиком. Фрике». Жители бирманской деревни, где остановился парижанин, далеко не разделяли этой уверенности. Они были очевидцами того, как сюда специально для охоты на тигров приезжали из английской Бирмы офицеры британской армии. Здоровенные, бородатые великаны в блестящих мундирах. Им сказали про людоеда. На крепких, великолепных конях. Не кони, а загляденье. Удила все в пене, пар из ноздрей. Офицеры прочесали джунгли вдоль и поперек и ничего не нашли. Тогда они выслали загонщиков, которые подняли адский шум, бросали ракеты и петарды в тигровую траву. Удалось выгнать носорога, черную пантеру, лося, леопарда. Красномундирники набили целую уйму всякого зверья, но людоед как в воду канул. Он ужасно свиреп, но при том и хитер до крайности. Реально ли надеяться на то, что чужестранцу, приехавшему сюда 2 неграми и парой каких-то ружей, удастся исполнить то, что оказалось не под силу даже таким заправским охотникам? Да он и невзрачный такой, не на что посмотреть. Низенький, бледненький, одет неважно. Так судил бы всякий поверхностный наблюдатель. Но вы пристальнее вглядитесь в эти светло-голубые глаза, сверкающие из-под козырька пробкового шлема, как стальное лезвие. Обратите внимание на эти широкие плечи, на эту шею атлета, на эту выпуклую грудь, как бы рвущуюся наружу из-под фланелевой рубашки. Нет, у людоеда появился очень опасный противник. Парижанин не любил терять времени даром, знал ему цену. Он надел через плечо сумку с патронами, опоясался ремнем с револьвером в кобуре и с неизбежным тесаком в ножнах, зарядил 2 металлических патрона в тяжелую винтовку и знаком подозвал 2-го черного слугу. «Лаптот». «Да, хозяин. Возьми мою большую винтовку для охоты на слонов. Затем свой тесак, револьвер и мешок с сухарями и сушеным мясом». «Готово, хозяин», отвечал негр по прошествии 2 минут. «Мы идем искать большого старого тигра. Быть может, придется заночевать где-нибудь в лесу или в джунглях. Нам это не впервые. Только кто будет стеречь наши вещи?» «Да никто. Они сами себя постерегут. Впрочем, в хижине может посидеть мальчик и дождаться нашего возвращения. А ты, господин толмач, имени твоего я еще не знаю. Изволь проводить нас к тому источнику, где сидит в засаде людоед». «Меня зовут Менгросами, сударь». «Очень хорошо. Когда покажешь мне это место, можешь вернуться сюда. Но если пожелаешь остаться при мне, то сделай одолжение. Ты волен выбирать. Мне случалось охотиться на тигров в Индии. Я останусь при вас. Я такой же француз, как и вы. А здесь при багаже побудет мальчик». Но когда сиротка узнал от переводчика, что ему назначено сидеть в хижине, пока охотники будут отсутствовать, он решительно запротестовал и опрометью выбежал вон. «Не с нами же он намеревается идти», — вскричал Фрике. «С моей стороны будет безумием, если я это позволю. Послушай, мальчик, воротись в хижину», — позвал он через переводчик. Но мальчик не обратил ни малейшего внимания на этот ультиматум и проворно спустился в пересохшее русло ручья, текущего из джунглей. Оттуда он знаком пригласил своего нового друга идти за собой. «Позови назад этого маленького безумца», — скричал Фрике. «Скажи ему, что я, так уж и быть, беру его с собой. Но только пусть он держится подле меня. Как знать, тигр чего доброго уже спрятался тут где-нибудь в тростнике и готов броситься на нас». Поверив обещанию, мальчик остановился, повернул назад и пошел вслед за Фрике. Глаза ребенка горели, личико дышало энергией. С четверть часа шли молча, но быстро, и достигли рокового источника, где чудовище обычно поджидало своих жертв. Парижанин никак не мог себе объяснить странного упорства, с каким жители деревни продолжали ходить сюда за водой, вместо того, чтобы подыскать другой источник. Впрочем, родники на этом плоскогорье не слишком часто встречаются. Кругом на сырой глинистой почве виднелись многочисленные следы. Фрике стал разгадывать их, стараясь отыскать между ними след тигра. Это было не особенно трудно. Тем более, что мальчик Ясса как раз остановился на том месте, где в момент катастрофы находилась его мать. «Да, это здесь», — говорил про себя Фрике, разглядывая следы тигра. С этого самого места проклятый зверь кинулся на несчастную женщину и вцепился в нее когтями передних лап, так как видны следы только задних. Незадолго до этого местные жители пытались выжить в джунгли в районе источника, чтобы лишить возможности хищника прятаться в чаще, подстерегая добычу. Эта попытка удалась лишь наполовину, потому что ветер раздул огонь в одну только сторону, и пламя выбрило в тигровой траве полосу, расширяющуюся в виде хвоста кометы. Фрике подумал, что по этой полосе тигр убежал со своей добычей, и что придуманная туземцами мера принесла ему только облегчение, потому что бежать по выжженной земле гораздо легче, чем пробираться через густую и высокую степную траву. Его догадка оказалась верной. В метрах 20 от источника в зале от сгоревшей травы были ясно видны следы тигра, причем передние лапы отпечатались гораздо отчетливее задних, вследствие тяжести добычи, которую зверь тащил в зубах. Следов борьбы не было видно. Несчастная женщина, очевидно, погибла сразу, как только хищник вонзил ей в шею свои ужасные клыки. У всех животных кошачьей породы хватка мертвая. Через 100 метров зверь остановился и положил добычу на землю, чтобы перехватить ее поудобнее. Большое пятно засохшей крови краснело тут на беловатом пепле. Над этим зловещим знаком носились жужжанием противные зеленые мухи. Фрике и его спутники шли по следу зверя километра 2. Дорогу им пересек высохший ручей. Тут кончилась выжженная полоса. Огонь был остановлен руслом ручья, как песчаной траншеей. Тигр, так указывали следы, пустился дальше по этому руслу и бежал еще с километр, не испытывая ни малейшей усталости, если судить опять же по его следам. Вдруг характер почвы резко изменился. Ручей соединился с высохшим болотом, поросшим обильной густой травой и могучими деревьями. Чего только тут не было, каких растений и каких деревьев. Туи, тамаринды, бамбук, дерево резиновое, каменное, тековое, орековая пальма, латани и фикусы. Все это возвышалось над невообразимой путаницей и всевозможных кустарников, карликовых лимонных деревьев и высокой густой травы. По этой чаще пришлось пробираться поодиночке. Держа в правой руке винтовку, Фрике левой раздвигал ветви, которые шипами кололи ему руки. Рубить же их было нельзя. Это могло спугнуть тигра. А что он наверняка жил здесь, за это можно было ручаться. Об этом свидетельствовал весь характер местности. На колючках растений часто попадались лоскутки одежды. Ясно было, что хищник проносил тут захваченную добычу. Фрике тихонько обернулся, знаком приказав шедшему сзади мальчику остановиться. Такое же распоряжение получили и негр с индусом. Эти двое держались достойно, хотя у негра все тело пошло серыми пятнами, а у индуса зубы постукивали, словно кастаньеты. Парижанин пошел вперед один. Вскоре он почувствовал отвратительный запах гниющего мяса, который на зной на сыром воздухе был еще отвратительнее. Тем не менее, парижанин продолжал продвигаться вперед, как раз в сторону этой вони, и вдруг очутился на полянке, окруженной словно стеной кустарником и осененной сверху непроницаемым сводом громадных деревьев. При всем своем исключительном хладнокровии и не раз проявленном мужестве молодой человек на силу мог подавить в себе крик удивления и ужаса. На поляне, на влажной и совсем лишенной растительности почве, были раскиданы совершенно изуродованные человеческие останки. Или точнее, обглоданные человеческие скелеты, на костях которых еще оставались клочки разлагавшегося мяса. Фрике насчитал не менее 30 таких трупов. Между костями виднелись золотые и серебряные вещи, браслеты, серьги, ожерелья, притом лоскутки одежды, волосы. Парижанин набрел на мясной склад людоеда. Почему же в этой берлоге пусто? Куда девался хищник, с совершавший в ней свои гнусные пиршества. Ведь Фрике не мог ошибиться. Слух у него был чуткий и опытный. Он ясно расслышал давеча хруст костей, разгрызаемых чьими-то крепкими челюстями. А теперь никого. Только нестерпимый запах. Фрике уже не мог дольше выдерживать и хотел уходить. Как вдруг хруст костей раздался опять где-то в чаще. Затем раздалось глухое, сдержанное рычание. Сомнений не было. Неустрашимый парижанин, подняв голову, стиснул рукой винтовку, пронзил своим светлым взглядом густой кустарник и тихо произнес: «Людоед тут».